Смотрите, там внизу, в долине, где? Смотрите! Где? Пусти меня. О, Боже! Великая вот дорога царя Соломона! Вот она! Вот она, Боже! Склон! Склон из зелени! Какой-то рай! Солнце! Смотрите, антилопы пасутся! Боже! Квотермейн, смотрите! Боже, это же жизнь! Друзья мои, жизнь! А? Быстрая речка! Боже мой! Идите сюда, Амбопа! Амбопа! Вниз, вниз, Махумазан, вниз! Стыдно, как я наелся, Квотермейн. Жареное мясо антилопы, что может быть лучше? Да. Я разжег для тебя трубку, Макумазан, кури. Спасибо, Амбопа. А где Гуд? Гуд, куда он туда делся? Да. А Бугвану ручья, вон там. Он занимается своим туалетом, Генри. Смотрите, он снял и вычистил одежду. Ой, разложил. На траве, почистил ботинки. Надевает. Да, надел. Теперь сидит в одной фланелевой рубашке и рассматривает себя в карманное зеркальце. А монокль? Монокль! Глазу торчит, как будто он на мостике корабля. Что это? Неужто он собирается бриться? Не может быть. Нет, нет, я бы не решился на такое. И я тоже. Смотрите, он правую сторону уже выбрил, сейчас другую начнет. Вот, вот. О, молодец. Черт, кто здесь кидается ножами? Черт, что за дурацкие шутки? Тихо, тихо. Что такое? Какие-то люди вышли из кустов. Тот молодчик бросил нож Бугвана. Ружья, мерзавцы. Ружья, тихо, тихо. Это туземцы. Ох, посмотрим, что они предпримут. Берите ружья. Дай мне мое ружье. Да чего картинный вид. Высоченные, медно-красная кожа. На головах султаны из черных перьев. Леопардовые плащи. Опустите ружья. Они не испугались, они впервые видят этот предмет. Я обращусь к тому старому воину. Правильно. Привет вам. Привет. Откуда вы пришли? Кто вы? И почему у троих из вас лица белые, а лицо четвертого такое же, как у сыновей наших матерей? Мы чужестранцы и пришли сюда с миром. А этот человек, похожий на вас, наш слуга. Чужеземцы не имеют права вступать на землю кукуанов. Вы должны умереть. Ох. Таков закон. Господи, этого еще не хватало. О, боги, пощадите нас! Что это? Что это они переполошились? Квотермейн, что? Да, монокль. Это монокль Гуда. От волнения он выбросил его из глаза и опять вставил. Монокль. Монокль! Скажите нам, о чужеземцы, этот человек, тело которого покрыто одеждой, а ноги голые и белые, как снег, как можно, чтобы у него в одном глазу был еще глаз, прозрачный и блестящий? Этот глаз сам выскакивает и снова возвращается на место. Да? Гуд, скорей. Что? Что? Что я должен сделать? Скорей, ну фокус с моноклем повторить. Повторите, повторите, пожалуйста. Сейчас, как в цирке. Обля! И еще. Обля! Валя! Пожалуйста. Где его глаз? Я вижу, что вы духи. Прости. Спасите нас, о повелители! Квотермейн, мы спасены! Мы даруем вам прощение. Узнайте правду. Мы спустились с самой большой звезды, а мы сошли на землю, чтобы осчастливить ваш народ своим визитом. Но мы встретили столь недружелюбный прием, что можем поразить смертью того, кто бросил нож в человека с блестящим глазом. Он хочет убить меня! Дядя! Пощадите его, мои повелители! Вы, может быть, думаете, что мы не в состоянии отомстить? Эй, раб, подай мне заколдованную трубку, которая умеет говорить. Ружье, Амбопа, но заряженное. Заряжусь. Вот твоя волшебная трубка, о повелитель повелителей. Спасибо, Амбопа. Я рад. Видите? Видите там вдалеке на скале маленькая антилопа, а? Может ли человек убить ее одним шумом? Это невозможно, мой повелитель. О, боги! Животное упало! О, боги! О, боги! Однако, если вы еще сомневаетесь, пусть кто-нибудь встанет на скалу, и я сделаю с ним то же, что с антилопой.